Глухой бы рад в тиши лесной представить, как щебечут птицы. Но различает гул сплошной, увы, не знающий границы. Слепой бы рад вдали речной вообразить красу пейзажа. Но видится в трубе печной сплошная угольная сажа. Мой друг, ты вроде не больной, и уши есть, и оба глаза. С чего же кажется родной тебе вся чуждая зараза?